Глава 3. Контракт 2. Система Звездного поток. Она служила для показа контента на всю Вселенную. Пользователями были созвездия далеких галактик. Выступали же там такие, как я. Рассказчиками же, соединяющими обе стороны, были Доккэби. Ха-ха-ха-ха-ха. Да ты сумасшедший, безумный человек. Я должен был понять это, когда ты отказался от спонсирования созвездий. Бихюнг долго ржал, пока, наконец, не заговорил вновь. Я не знаю, как ты узнал о звездном потоке, но я не созвездие, поэтому не могу быть твоим спонсором. Ты меня не понял. Никакого спонсорства. А, я хорошо знаю, что ты слабый, Доккэби. Мне не нужна твоя сила. Мне нужен твой канал. Мой канал, ты не можешь меня понять, потому что у тебя проблемы с корейским языковым патчем. Нет, о чем ты? Объясню проще. Я хочу подписать эксклюзивный контракт с твоим каналом. Бихюнг некоторое время выглядел потерянным, после чего запоздало отреагировал. Минуточку. Ты хочешь заключить со мной контракт потока? Да. Контракт потока был первоначальным контрактом между Доккэби и созвездиями. Воплощения созвездий появлялись на канале, а Доккэби получал часть монет, заработанных воплощениями созвездий в качестве комиссии. Первоначально человек, который был воплощением созвездия, не мог вмешиваться в этот контракт. Он лишь назывался спонсорством, ибо контракт сам по себе был рабством. Ха-ха-ха, в точку. Бихюнг смеялся, вертя пальцами. Окружающая атмосфера менялась. Я не знаю, откуда ты знаешь столько, но кто посмел упомянуть потоковый контракт? Это что, тривиальная покупка без спонсора? Тон изменился, а пространство наполнялось желанием убить. Даже низкоуровневый Доккэби был сильнее, чем человек, но этого было мало, чтобы заставить меня отступить. Так и стоит со мной подписать контракт, потому что у меня нет спонсора. Что, как по-твоему, зачем созвездиям присоединяться к каналам? Бихюнг выглядел как студент, знания которого решили неожиданно проверить. Теперь это была специальная лекция для низкоуровневого Доккэби. Не нужно так нервничать, ты ведь знаешь это. Но давай обсудим еще раз, дабы понять, в чем смысл. Бихюнг уловил темп и кивнул, решив подхватить разговор. Подписчики звездного потока делятся на две объемные группы. Одна группа – искатели развлечений, которые просто хотят себя развлечь. Другая группа – искатели воплощений, они хотят найти Оное, чтобы договориться с ним. Все так? Да, именно так. Поэтому ты должен быть в состоянии удовлетворить одну из этих групп, дабы стать известным каналом. Другими словами, ты или ориентируешься на искателей развлечений, или же на искателей воплощения. Одну группу ты как-то должен привлечь. Ты умеренно хорошо проинформирован. Но что, что это говорит о контрактах с созвездиями? Я уже не знаю, как тебе еще подсказать. Вот поэтому у тебя до сих пор не трехзначное число подписчиков. Захлопнись и объясни все быстро. Видя, как Бихюнг направил на меня свои небольшие рожки, можно было не поверить, что недавно он взрывал головы людей. Пора уже было перестать насмехаться и рискнуть. Что если канал сможет удовлетворить и тех, и других? О чем ты? Это невозможно. А если и возможно, то только на время. Слова Бихюнга были верны. Невозможность удовлетворить все группы в основном зависела от искателей воплощений. Ведь они именно те, кто искали воплощения. Они бросали канал, стоило подписать с кем-то спонсорский контракт. Поэтому они были временными клиентами. Но, это из ситуаций, когда выбор спонсора проходит нормально. Что, что если найдется воплощение, не подписывающее контракт с кем-либо, и это воплощение показывает способности, превосходящие других воплощений со спонсорами, существование сильного воплощения привлекало бы созвездие. А если это воплощение не выбирало спонсора, то ищущие воплощения старательно бы подписывались на канал. Минуточку. Так именно поэтому ты не выбрал спонсора? Да, именно так. Ха, это интересно. Бихюнг ухмыльнулся мне. Стать сильнейшим воплощением без спонсора, если подобное случится, то стать лучшим каналом звездного потока будет несложно. Но для начала надо найти подобное. Ты правда так думаешь? Я признаю, что ты ненормален. Ты с самого начала привлек внимание созвездий, и благодаря этому даже я получал удовольствие. Тем не менее, есть предел для твоих заблуждений. Разве ты не заметил? Обычный человек не победит воплощение. Таков закон мира. Я этого не знаю. Ты уже упустил свою возможность. Оглянись. Это не основной сценарий. Ты не выполнил дополнительный сценарий, и теперь твоя жизнь рискует оборваться. Созвездия не следят за собой, правда? Прямо сейчас, разве созвездия не волнуются? Не так ли? Разве не хотят, чтобы канал быстрее начал вещание? Бихюнг промолчал. Разве они не сходят с ума от любопытства прямо сейчас? Кто этот сумасшедший человек, пошедший против регрессора? Он реально пророк? Неужели он видит будущее? А если он видит его, почему он дал съесть себя ихтиозавру? Стоп, так ты. Сейчас я покажу причину этого. Поэтому заткнись и делай то, что я тебе скажу. Ты хочешь стать королем Доктыби? Взгляд Бихюнга изменился. Я буквально услышал, как он сглотнул. Бихюнг заволновался. Ему нечего было терять, если он поверит мне. И что в итоге? Соображалка у Бихюнга работала быстро. Давай для начала разрешим провал сценария. Дай мне 5100 монет. О чем ты говоришь? Я не провалил сценарий. А, может быть, теперь я встретил условия. Я поднял свое ослабленное тело, вставая на ноги. Мое холодное тело задеревенело, а Бихюнг все еще выглядел крайне глупо. Открывай канал. Сейчас начнется. Начнется, что начнется. Внезапно в воздухе появилось сообщение. Скрытый сценарий найден. Плюс скрытый сценарий, убийца командира категория. Скрытый сложность, а плюс условия выполнения. Убить ихтиозавра, морского командира, и вырваться из его желудка. Лимит времени. 10 дней награда. 9000 монет провал. Смерть плюс смотри, разве я не сказал тебе приготовиться? В путях выживания было три типа сценария. Главные сценарии контролировали развитие основной истории. Доп. Сценарии отвечали за различные события, а скрытые сценарии открывались в особых условиях, как на Земле. Губы Бихюнга дрожали от шока. В отличие от основных сценариев и доп. Сценариев, которыми руководили Доктыби, скрытые сценарии появлялись автоматически при определенных условиях. Ты даже не знал, низкоуровневый Доктыби. Ты что, на Земле? В любом случае, если я смогу его выполнить, докажу, что заслуживаю контракта, верно? Бихюнг мрачным взглядом смотрел на окно сценария. Он внимательно посмотрел на меня и спросил: это сценарий сложности А+. Ты реально считаешь, что можешь его выполнить? Да. В этот момент небольшая волна реки Хан врезалась в бок ихтиозавра. Бихюнг замолчал, после чего высказался: хорошо. Если ты сможешь выполнить сценарий, я приму контракт. Условия контракта согласуем, когда сценарий будет выполнен. Как высокомерно, я снова открываю канал. Пожалуйста, старайся сильнее. А, подожди минуту. Будет трудно, если он уйдет. А я хотел кое-что проверить. Мне нужно кое-что перед тем, как ты уйдешь. Что теперь? Издевательский тон Бихюнга немного раздражал. Исправь системную ошибку для меня. Системную ошибку? Мое окно атрибутов не открывается. Не может быть. У системы не может быть ошибки. Она идеальна. Посмотри сам. Бихюн подозрительным взглядом посмотрел на меня и что-то пробормотал. Доктыби, Бихюнг использовал системное вмешательство на вас. Системное вмешательство. Это был абсолютный навык вмешательства, которыми пользовались только Доктыби, вмешиваясь в сценарий. Фактически, неясно, какова была причина, по которым мое окно атрибутов не открывалось. Была это ошибка или нет? Наверное, Доктыби сможет это узнать. Ну а если и он не сможет, то это станет полезно для меня. Эксклюзивный навык, четвертая стена, был активирован. В следующий момент искры вылетели и ударили Бихюнга. Глава 3. Контракт 3. Посмотрев на ситуацию, я понял, что произошло. Что такое? Что-то не так? Это нереально. Откуда тут появился фаервол, предотвращающий вмешательство системы? Видимо, четвертая стена блокировала не только навыки анализа, но и вмешательство Доктыби. Если это правда, то увидеть мои атрибуты в путях разрушения невозможно. Интересно, отличные условия для становления мошенником. Забудь об этом. Пожалуйста, подожди, я могу это сделать. Что если я сделаю это? Ты не можешь сделать это. Куак! Бихюнг закричал, будто его ударило током. Его белые пушистые волосы тут же были сожжены до черна. Это, все в порядке. Если не получается, остановись. Я попрошу что-нибудь другое. Это невозможно. Я Доктыби Бихюнг. Если я не смогу это сделать, честь Доктыби, я сверился с часами. Прошел час с момента приема пищи ихтиозавром. У меня не было времени на подобное. Сумка Доктыби. Бихюнг закончил свои бесполезные махания руками. Что? Открой сумку Доктыби. Откуда ты о ней знаешь? Так ты откроешь ее? Только воплощение с спонсором могут пользоваться сумкой Доктыби. Правда в том, что сумкой Доктыби пользуются только воплощения со спонсорами. Но вот правила, запрещающего пользоваться сумкой другим, нету.